Глава 14. Стародубовск издревле имеет неофициальный статус форпоста на юге России. Это последний областной центр в данном регионе, который может претендовать на обиходное наименование «русский город». Далее идет Кавказ. Нет, не подумайте плохого. Федерация в Стародубовске не заканчивается. Все по-старому, передела не было. За Стародубовском имеется довольно обширная территория, по-прежнему именуемая Российской Федерацией, на которой расположены разнообразные кавказские республики. Но независимо от статуса и сладкоречивых уверений политиков об интернациональной дружбе, эта территория для настоящего россиянина всегда была чужой. Когда-то эти земли, ныне называемые республиками Северного Кавказа, были так или иначе, но, по сути, насильственно присоединена к России под давлением обстоятельств, политической ситуации и целого ряда иных факторов. Сразу же за присоединением, как водится, последовала попытка ассимилировать маленькие народы Кавказа к культуре, традициям и вообще к жизненному укладу России. Попытка эта, как известно, из исторической практики потерпела жесточайшее поражение, потому что, стремясь удовлетворить свои политические амбиции, невежественные в вопросах законов развития параллельных цивилизаций, наши политики на протяжении десятков лет целеустремленно валяли дурака, не обращая внимания на негативные процессы с течением времени, прогрессирующие вследствие грубейших нарушений основ взаимососуществования народов. Горные камни не в состоянии расцвести по весне, будучи посажены осенью даже в самую благодатную почву равнины. Равнинные цветы, высаженные в скалах, моментально захиреют и увянут. И совсем не потому, что им не нравятся эти скалы. Просто климат неподходящий. Ничего не проходит бесследно, это общеизвестный факт. А еще каждое действие порождает противодействие. Это уже закон физики, тысячекратно подтвержденный и втиснутый в формулу. Тут ничего не поделаешь. Следствием этих насильственных действий явилось весьма специфическое отношение кавказцев к россиянам. На улицах Назрани, Нальчика, Владикавказа русская пригожая дама не может чувствовать себя в безопасности. Ей могут на ходу залезть под юбку, похлопать по заднице и вообще подскочить на машине, ухватить в охапку и увезти куда-нибудь в горы. Джигиты — народ горячий. Правда, этот темперамент на кавказских женщин не распространяется. Ингушка, чеченка, кабардинка и так далее на этих же самых улицах чувствуют себя прекрасно и уверенно, зная, что их никто не тронет. Если не верите, поезжайте и посмотрите сами. Да что там кавказские республики? Уже в Стародубовской области, ближе к горам, можно проследить исподволь ширящуюся конфронтацию между равнинным жителем и горцем. Поезжайте в Добровольск и посмотрите, кто там работает в торговых точках, ресторанах, гостиницах, курортах, пансионатах и вообще маломальски приличных местах. Посмотрите, кто разъезжает на иномарках по улицам курортных городов кавказских минеральных вод. Толпится на вокзалах и в переходах, клеит русских шалав, прибывших сюда подмолотить капустки. Раскройте телефонные книги этих городов, и вам все сразу станет понятно. На эту тему можно распространяться долго, но я боюсь наскучить вам столь пространными рассуждениями о несложившейся судьбе взаимоотношений между двумя укладами. Равнинным и горским. Скажу короче. Кавказцы реагирует на российскую культуру, духовные ценности и вообще на все истинное российское так, как живой организм реагирует на инородное тело, насильственно внедренное в него. Он его отторгает. В процессе отторжения, как известно, мобилизуются все внутренние резервы и проявляется чрезвычайно высокая защитная активность на всем протяжении процесса, вплоть до полного выведения инородного тела из организма. Вот потому-то Стародубовск – последний истинно российский город на юге. Далее идет чужая земля. Географическое расположение Стародубовска обуславливает его особое, в сравнении с другими городами России, положение в криминальном мире. Как и в любом другом крупном городе, в Стародубовске имеются преступные группировки, каждая из которых работает на своей земле. Как правило, территория между группировками ограничивается демаркационной линией административного района. Так удобнее. Однако в Стародубовске всего 4 района. Пусть больших, густонаселенных, но 4. А группировок, в отличие от других городов, 5. Как же так, спросите вы? Почему районов 4, а группировок 5? Отвечаю. Пятая группировка земли не имеет. Она ей не нужна. На первый взгляд это может показаться странным. Я некоторое время вращался в этих сферах, в курсе. Ежели кто-то по злому умыслу или ошибочно залезает на чужую территорию, за этим обязательно следует вдумчивая разборка, чреватая порой немалой кровью и изрядным материальным ущербом для агрессора. Так каким же образом кормится без земли пятая группировка, спросите вы? Отвечаю, пятая группировка обеспечивает коридор. Между моим районом и собственной территорией России существует особая зона. Зона эта живет и питается по своим неписанным правилам. Здесь пропадают люди, машины и целые эшелоны. До сих пор ничего из того, что пропало, обнаружено не было. В этой зоне законы в общепринятом понятии этого слова не действуют. Зато чрезвычайно активно действуют дикие отряды, так называемых индейцев. Короче, банды без политической ориентации и определенного этноса и разнообразные мелкопоместные князьки. В этой зоне вашему грозному имени грош цена. А я туда соваться не стану, по вполне понятным причинам. Переправлять туда-обратно наши грузы военными транспортниками, как в старые добрые времена, увы, не получается. А время-то идет. Каждая убегающая в прошлое минута — это уплывающий в небытие миллион прибыли с изнанки локальной войны. Потому-то вам где-то на периферии приходится содержать внушительную команду, которая занимается целым комплексом мероприятий. Производит разведку наиболее оптимальных маршрутов, утрясает спорные вопросы с князьками, обороняет ваш груз от индейцев и так далее и тому подобное. Иными словами, обеспечивает коридор в этой самой дурацкой зоне. Коридор — непостоянная субстанция, он не имеет четких географических координат и совершенно не ориентирован во времени. В нем все подчинено необходимости.